Он был ниже меня ростом, но и Джордж Хакеншмидт был ростом всего 1 метр 75 сантиметров и весил 90 килограмм, когда подбросил в воздух страшного турка, словно футбольный мяч, и с 800 фунтами цемента протанцевал по рингу, чтобы держать себя в норме. Я не страдаю угрызениями совести, ненужной гордостью, и могу без ложного стыда убежать от человека, обладающего худшими физическими качествами, чем я. Но что касается этого парня, то от него я бы улепетнул еще до того, как он меня увидел. Но в данный момент моя нога была совсем не в форме, поэтому я забросил руку назад и вытащил из затылочного кармана нож. Держал я его перед собой, но так прикрыл ладонью лезвие, чтобы он не смог увидеть отблеска стали в слабом свете звезд. Он двинулся на меня спокойно и обдуманно, как человек, который хорошо знает, что намеревается делать, и ни на йоту не сомневается в успехе. Господь Бог знает, что я тоже ни на йоту не сомневался, что его уверенность была оправдана. Он приближался ко мне сбоку, так что я не мог достать его ногой, вытянув вперед правую руку. Какой-то односторонний парень. Он опять прицелился. Я выждал, пока его ладонь не очутилась в паре дюймов от моего лица, а потом с силой выбросил свою правую руку вверх. Наши руки встретились, и лезвие моего ножа прошло как раз по центру его ладони. Оказывается, он не был глухонемым. Последовали 3 коротких слова, которые я не решусь повторить. Совершенно неоправданное оскорбление моих предков. Он быстро отступил, вытирая ладони костюм, и каким-то звероподобным образом начал зализывать свою рану. Он смотрел на кровь, которая в слабом свете звезд казалась черной, как чернила, и сочилась с обеих сторон его ладони. «А у малыша есть ножичек», — сказал он тихо. Сила этого пещерного человека вызывала соответствующие мысли об его уме и манере разговаривать. Но сказал он это спокойным, приятным и почти лишенным акцента голосом благовоспитанного англичанина, уроженца южных районов Англии. «Значит, придется отнять его». Теперь он заговорил громче. «Капитан Имри!» По крайней мере, имя я услышал именно так. «Тише ты, идиот!» Раздался со стороны матросских кают чей-то злобный, скрежещущий голос. «Жить ты хочешь?» «Все в порядке, капитан!» Человек не спускал с меня глаз. «Он у меня здесь, перед радиорубкой. Вооружен. У него нож. Но я его сейчас отниму. Ты его прижал? Поймал? Хорошо, хорошо!» Голос звучал так, словно человек, которому он принадлежал, причмокивал и потирал от удовольствия руками. Кроме того, казалось, что эти слова были произнесены с немецким или австрийским акцентом. Краткий гортанный звук в слове «хорошо» нельзя было не заметить. «Но только будь осторожен! Он мне нужен живым! Жак, Генри, Камер, быстро! На мостик и к радиорубке!» «Нужен живым!» Стоявший напротив меня человек повторил мягко и спокойно. «Живым. Это может означать не совсем мертвым». Он снова стал высасывать кровь из раны на ладонь. «Может быть, ты отдашь мне нож по-доброму? Я предлагаю... Но я не стал ждать. Он придерживался известной тактики. Заговаривал противника, который вежливо слушал и выжидал, пока он не закончит, не подозревая, что человека можно пристрелить и на середине фразы, когда он считает себя в безопасности и меньше всего ожидает этого. Игра, конечно, не по правилам, но зато очень действенная. И у меня не было желания ждать до тех пор, пока я не почувствую на своей шкуре ее действия. Правда, я не совсем представлял, как он на меня нападет, но предполагал, что это будет нечто вроде броска вперед головой или ногами, и что мне, если он повалит меня на палубу, больше с нее не подняться. Во всяком случае, без посторонней помощи.